Глава 21. Пока в императорском дворце выламывали окна, которые на первое время Фифа собиралась затянуть промасленными тряпками, чтобы насекомые не лезли, решили не бегать с места на место, а пожить в пирамиде. Оно вроде как и неприятно осознавать, что над головой тысячи тонн камня. С другой стороны, здесь все вместе и под приглядом. Потому утро после принесения присяги началось с неспешными водными процедурами, обильным завтраком и беседой со стоящим в дверях Махо. Толстяк, похоже, был гораздо более умен, чем показалось ему вначале. Во всяком случае, пока он не требовал для себя вообще ничего, изображая чистую радость от возможности услужить богам. Он даже не морщил нос на то, что за столом с новоявленными божествами сидит какой-то заштатный жрец, сидит воин Ягуара, а его, такого верховного и хорошего, ни разу так и не пригласили. Первый вопрос задал Задрот. Жизнь Макса Серова имела одну странную особенность. Раз в несколько лет она закладывала очень крутой вираж, который менял ее от начала и до конца. Первый раз это случилось, когда ему было около 5,5 лет. За это время он повидал столько отчимов, что был не в состоянии их запомнить. И вот нашлась добрая душа, которая стукнула в опеку. И ревущего Макса тетка в погонах вынесла из засранной квартиры, где люди в белых халатах безуспешно пытались привести в чувство его мать. В чувство ее так и не привели, а просто констатировали смерть. Впрочем, узнал Макс об этом еще не скоро. Его поместили в детдом номер 4 Саратовской области, и там, потихоньку привыкая к сытной еде, чистой одежде и спокойным добродушным нянечкам, он мирно прожил 2 года до самой школы. А дальше в системе образования случился очередной скачок реорганизации. И поскольку количество сирот было не таким уж и большим, то детдома начали объединять. Аккурат перед первым классом, в самом конце августа, бедолажного пацана швырнуло во второй детдом. Напуганный переездом, прощанием с полюбившейся ему тетей Аней, новым помещением и всем прочим новым, он позорно разревелся прямо на пороге спальни, куда его привели знакомиться. За это он немедленно получил кличку Сопля и нажил себе врага в лице Тефтеля. Тефтель, как и явствует из клички, морду имел круглую и сытую, был на 1/2 старше Макса, на 1/2 выше и килограммов на 10 тяжелее. За годы учебы и вовсе немирного сосуществования Тефтель успел изрядно попить из него кровушки. Были и тихие драки, и пакостные подставы, и много других неприятных вещей. Конечно, за ними следили, их поведение корректировали довольно толковые психологи, не позволяющие сбиваться в стаи и банды. Но в целом это были довольно трудные 10 лет обучения. Пожалуй, Макса можно было счесть неудачей психологов. Лет в 12, после особенно обидно проигранной драки со здоровяком Тефтелем, он намертво замкнулся в себе. К 16 годам, когда выпускники получали квартиру от государства и направление на учебу, психолог Зорницкий жаловался директору детдома номер 2. «И я, Ольга Сергеевна, совершенно не понимаю, куда вот этих направлять», — он положил на стол небольшой списочек и добавил. «Серова спросил, чего он хочет сам. Он только плечами пожимает и говорит: мне все равно. Представляете?» Дядька Зорницкий был неплохим, за воспитанников болел искренне, и директриса, желая ободрить его при таких, в общем-то, статистически не страшных профессиональных провалах, сказала: «Вы, Виктор Анатольевич, сильно-то не переживайте. Я смотрю, тут большая часть мальчики. Ну и сходят в армию на 2 года, ничего страшного. Подрастут, поумнеют и уже без нас разберутся, как дальше жить». И вот тут судьба заложила второй вираж. В общем-то, все так и было, как планировала директриса. В 17 лет и 9 месяцев, сдав выпускные экзамены, Макс получил от государства однушку, проработал оператором роботизированных курьеров доставки 3 месяца, аккурат до совершеннолетия, и в 18 со спокойной душой явился в военкомат. Первым, кого он увидел в учебке, был Тефтель. Драка случилась тут же, бурная и беспощадная. Обоих наглецов отправили пред светлые очи начальника учебки. Разумеется, у него были записи с камер, но даже сам он затруднялся определить, кто из салаг виноват. В любом варианте трындюлей должны были получить оба, но взглянув на массивного Тефтеля и его мелкого соперника, начальник сделал выбор не в пользу Макса. Безусловно, оба получили по шапке, были на ближайшие 3 месяца лишены увольнительных, но после учебки Тефтель остался в части, а Макса тихонечко перевели в другую часть. Это был как раз тот момент, когда ученые выбили наконец-то разрешение на проведение операции на добровольцах. Из, скажем так, этических соображений, понимая, что смертность все-таки велика, а скандалы ни к чему, отбирали только сирот. Разумеется, про риски было написано даже в контракте. Разумеется, были обещаны очень крутые бонусы, но сам набор шел не слишком активно. Тем более, что как-то излишне рекламировать свою работу и привлекать к ней внимание ученые мужи не спешили. Вроде как и программа уже не засекречена до конца, но и действовать предпочитали потише. Для себя Серов, когда его вызвали, решил все очень просто. На подумать дали 3 дня. Он вышел из кабинета, пошарил в карманах и, вынув монетку, загадал. Подбросил, поймал и с каким-то отстраненным любопытством глянул на герб России. Еще с минуту стоял за дверями кабинета, ни о чем особо не думая, просто собираясь с духом. Потом аккуратно постучался, и когда с той стороны крикнули «Войдите!», вошел и просто сказал «Я согласен. Где расписаться?». Сложно сказать, каким бы он стал, если бы остался служить. Вполне возможно, жизнь покатилась бы, как и у многих, кого воспитывало государство. Заштатный институтишко, ранняя женитьба, государственная ипотека, дети и пенсии в 50. Совсем неплохое, в общем-то, будущее. Сытое и спокойное, прямо скажем. Неизвестно, выиграл он или проиграл, но сам он судьбой своей был вполне доволен, а уж возможностью жить интереснее, чем Тефтель, и подавно. Сидела в нем до самого последнего момента эта вот заноза. Стать круче, обогнать парня, которому судьба при рождении дала бонус весом, наглостью и изворотливостью. Третий резкий поворот случился именно перед попаданием в командировку. В их часть пришел служить завхозом прапорщик Тефтель. Сам задрот к этому времени уже носил скромные лейтенантские погоны. Гнобить обидчика он не стал, но каждый раз, встречаясь с ним по службе, ласково улыбался, отчего у Тефтеля изрядно портилось настроение. Так что в командировку с незнакомой командой задрот отправлялся с великим чувством облегчения, подумывая даже о том, чтобы после постараться остаться на новом месте службы. Все старые долги были оплачены, а впереди только новая и интересная жизнь. Поэтому неудивительно, что вопрос Макса прозвучал следующим образом. «Скажи, Махо, откуда у тебя этот шарик на посохе? Из чего он сделан?» Вопрос прозвучал несколько неожиданно, даже для своих, но все бросили есть, с любопытством уставившись на жреца. Тот, привычно кланяясь и с удивлением переводя взгляд с Рима, которого считал самым главным, на молчаливого синеглазого бога, который выглядел как мальчишка, медлил с ответом. Разумовский заметил эти внутренние терзания и подбодрил толстяка. «Махо, когда любой из нас спрашивает, нужно отвечать». «Этот шарик?» «Оставили ваши великие предки». Теперь уже и Рим с удивлением возрился на жреца и уточнил. «Наши? Это в смысле нас?» Он коротким круговым жестом обвел сидящих рядом людей. «Ваших, о великий! Ваших!» — часто закивал жрец. Заметив заинтересованные взгляды товарищей, Рим скомандовал. «Рассказывай». То, что они услышали дальше, вызывало оторопь одновременно тем, что звучало как ненаучная фантастика, и тем, что, по словам жреца, все это можно было увидеть и потрогать прямо сейчас. Около 500 лет назад на остров посреди озера плавно опустился гигантский золотой диск. Люди Мешика, которые видели это чудо, упали на землю, боясь встать и посмотреть. Они думали, что сам бог солнца спустился с небес. Неизвестно, долго ли они лежали, но рядом с золотым диском опустился еще один, поменьше размером и, похоже, слегка сломанный. Если огромный золотой диск был величественен и прекрасен, то этот не имел такого удивительного цвета. Был покрыт пятнами и ужасными ранами, да и лежал как-то косо. Ужасными ранами? Как это понять? Андрей пристально смотрел на жреца, а тот торопливо пояснял. «О, великий, если ты захочешь, я покажу тебе рисунки. Они на стене храма, но в другой комнате. Эти знания передавались в моей семье многие века, но я не знаю, что значит «ужасные раны». Просто так высечено на камне. Может быть, они кровоточили?» «Продолжай». Люди Мешика решили, что это была схватка богов, и темный бог проиграл. По сравнению с золотым диском он выглядел маленьким и жалким. Но в золотом диске открылось овальное отверстие, откуда вышли прекрасные собой высокие и белокожие боги. Тут Мешика поняли, что золотой и черный предметы — просто летающие колесницы богов. Однако вставать они не торопились, наблюдая за происходящим. Золотые боги побежали к черной колеснице и что-то сделали руками, отчего и в ней открылся проход. Они зашли туда, оба прохода закрылись, и до самого вечера больше ничего не происходило. Утром с рассветом боги вышли из черной колесницы, ведя с собой пленных. К этому времени Мешика сложили у золотой колесницы лучшие дары, которые успели собрать. Были там о великие и свежие туши оленей, и шкура ягуара, и кувшины с веселящим напитком. Мешика приносили в дар свои богатства, надеясь на милость богов. Жрец даже прикрыл глаза, наговаривая этот текст, и у команды сложилось впечатление, что это просто вызубрено до последнего слова и запятой, так ровно и гладко говорил Махо. «Скорее всего, по памяти читает какой-то древний текст», — заметил Цинк. «Я тоже так думаю. Смотри, даже на поклоны не прерывается», — ответил Разумовский. Дальше шло повествование о том, как боги милостиво приняли дары и начали учить людей Мешика удивительным вещам, как строили пирамиды, и боги помогали им переносить по воздуху гигантские камни. Восхваление этих самых богов и перечисление их офигительных возможностей. «Стоп», — приказал Рим, — «все это очень интересно, но куда делись эти летающие диски?» Махо удивленно воззрился на Разумовского и ответил: «Никуда не делись, о великий!» Он даже пожал плечами, как будто поражаясь недогадливости Андрея. «Пирамиды строили, чтобы спрятать эти диски. А еще с помощью этих построек боги хотели отправить послание». «Отправили?» «Мне не дано это знать, великий. Они жили среди народа Мешика 3 долгих столетия. Они менялись лицами и телами, и когда последний из них состарился, он ушел насовсем. Долгие годы боги были милостивы и допускали жрецов в свою обитель в дни праздников. Но потом кто-то из моих предков, наверное, прогневил их», — жалобным тоном закончил он. «Двери обители закрыты уже многие сотни лет». Тишина в комнате стояла такая, что если бы здесь была муха, ее жужжание было бы сравнимо с ревом самолета. Наконец Цинк, выдохнув, спросил: «Так где сейчас колесница старых богов?» «Там, великий, где ваши предки их оставили». Толстяк постучал жезлом по каменному полу и указал себе под ноги. «Ну охереть!» — восторженно прошептал кот и, откашлявшись, уточнил: «Ты хочешь сказать, что внизу под нами сейчас находится золотая колесница богов? И к ней есть проход?» «Да, великий, проход есть, но боги больше не пускают нас к себе», — виноватым тоном ответил Махо и привычно залебезил. «Если вы хотите, о великий, я немедленно отведу вас туда, и вы все убедитесь в правдивости моих слов». «Ну, охереть!» Теперь это сказала Анжела, и, по очереди глянув на Рима и Быка, почти жалобно спросила: «Мальчики, давайте сходим. А вдруг он не врет?»